Коридор быстро закончился, и они зашли в большой круглый зал. Притом последний хоть и занимал примерно треть от диаметра купола, но оказался абсолютно пустым. Тут не было никакой мебели, тех же кресел для гостей. Лишь по периметру находилось множество закрытых дверей. Сразу же, как они вошли, сверху раздался голос Марии. «Поднимайтесь наверх!» Бергтел поднял голову и увидел крылатую блондинку. Та опиралась руками на перила четвертого этажа. Он удивился, ведь в зале оказался не просто высокий потолок. Здесь его, можно сказать, вообще не было. Пустое пространство в виде цилиндра тянулось вверх, пока не упиралось в полупрозрачную крышу самого здания. «Не спи!» — окликнула его Айланта. Она явно к такому привыкла, поэтому ни на что не засматривалась, а довольно уверенно шла к стене. Парень пошел за ней, хотя в той части стены отсутствовали двери. Но оказалось, что там все-таки есть лестница, которую он не заметил из-за цвета стен. Зеленые тона были настолько идеально подобраны, что хорошо скрывали разрыв, где стены заходили за края друг друга. Они начали подниматься по ступенькам. Те почему-то казались мягкими, словно маты в военном зале для тренировок. Бергтел еще подумал, что с таких можно даже упасть без серьезных последствий. А когда добрались до третьего этажа, то на противоположной стороне появился парень с довольно объемной книгой в руках. Барлейт с интересом уставился на его крылья. Те были не голубыми, а темно-синими, практически черными. «Может, они как волосы у людей, сразу есть несколько цветов», — предположил он. В этот момент молодой парень с легкостью перепрыгнул перила, тут же заработал крыльями и подлетел к пятому этажу. Там он быстро приземлился и окончательно исчез из поля зрения людей. Бергтел хмыкнул. «Теперь понятно, зачем им нужна пустота посреди купола. С крыльями так гораздо проще перемещаться между этажами. Одно не пойму, для чего построили перила? Если ты умеешь летать, то тебе вряд ли нужны ограждения». «Как и лестницу, их сделали для таких, как мы с тобой», — ответил Айланта. Ему хотелось еще кое-что спросить, но в конце лестничного пролета их уже поджидала Мари. «Идемте за мной», — сказала девушка. Они шли по округлому коридору, а Бергтел все удивлялся, насколько легко и непринужденно шагает Мари, словно ей не мешают крылья. Парень также старался рассмотреть ее доспехи. Тут уже сработала привычка воина. Тело облегают идеально, прямо как кожаные. Практически нет открытых мест, куда проскользнет стрела или можно всадить клинок. Остается лишь понять, насколько крепок сам материал. Вон Артур тоже в какой-то непонятной коже ходил. Однако болты из тяжелых арбалетов от него отскакивали. По идее, самое уязвимое место — это вырезы для крыльев и голова. Мария остановилась возле одной из дверей. На этом этаже, в отличие от первого, они попадались довольно редко. Девушка жестом предложила им пройти внутрь. Айланта зашла первой, он сразу за ней. Парень еще подумал, что Мария останется снаружи, раз пропускает их вперед. Но ошибся. Сереброволосая красотка зашла следом. В новом помещении стало понятно, почему такое большое расстояние между дверьми. Ведь они попали в огромный зал. Тот был заставлен высокими, но короткими стеллажами, вперемешку с непонятными механизмами самых различных размеров. И если со стеллажами все понятно, на них аккуратно висело, лежало и просто валяло все подряд, от оружия с латами до каких-то явно дорогих артефактов, то назначение любого из увиденных механизмов Бергтел не знал, хотя некоторые их части были ему знакомы. Эти маленькие штуки похожи на грузовые краны цваргов. Правда, на конце у них словно настоящие когти. А вот там большое, сильно выгнутое зеркало. Сбоку от него висит в держателе полуметровое увеличительное стекло. Куча различных трубок, прозрачных емкостей, А вон те штучки похожи на безголовых змей. Я как-то видел что-то похожее у Кронингена. Он называл их шлангами. Айланта, девочка моя!» Голос раздался из-за механизма, напоминавшего странный ткацкий станок. Только внутри его горел синий огненный шар, размером с хороший щит. А уже через мгновение из-за этой штуки показался высокий мужчина в белом облегающем костюме и с голубыми крыльями. Бергтел окинул его изучающим взглядом. На вид лет 50, хотя кто его знает, сколько эти крылатые живут. Коротко стрижен, цвет волос такой же серебристый, как и у Мари. Идеально гладко выбрит. Или, возможно, у них просто борода не растет. «Борн», — сказала Айланта. После чего они настолько крепко обнялись, словно были близкими друзьями, расставшимися много лет назад. Притом Борн еще как-то по-нежному обхватил спину девушки своими крыльями. «Так это правда про Драгара?» Айланта тихо прошептала. «Да». Борн громко вздохнул. И Бергтулу показалось, что это не игра. Тот действительно переживает из-за смерти Драгара. Они еще несколько мгновений так постояли, а потом отпустили друг друга. Мужчина, смотря в глаза девушки, покачал головой. «А ты выросла и еще больше похорошела. Жаль только, что Рамбалак не врал, когда хвалился, что убил Драгара. А я ведь предупреждал твоего отца, что бастард императора слишком опасен. Но нельзя его было так долго держать в темнице. Он бы непременно нашел хоть какую-то лазейку». Айланта молча кивнула. Бергтол же вспомнил черного демона, которого видел в черной башне. Оказалось, что тот большущий врун, ведь он никого не убивал. «Пошли присядем и поговорим. А ты пришла просто так или по делу?» «По делу». Борн посмотрел на парня. «Может, тогда пусть твой телохранитель погуляет с Мари?» Но Айланта отрицательно покачала головой. «Он нам понадобится. Знаю, что слишком многое прошу, но мне нужно кое-что из вашей коллекции времен древнейшего хаоса». Брови мужчины вопросительно поднялись. «Ладно, в любом случае нам лучше присесть». Они разместились на резных стульях возле прозрачной стены, стенки которой оказались почти незаметны. А ведь Бергтол помнил, что снаружи здание было темно-зеленым. Кстати, спинки стульев представляли из себя три мягких столбика, благодаря чему крылья не мешали Борну сидеть. А вот Мари осталась стоять, подойдя поближе к окну, и как бы ненароком оказавшись за спиной своего дяди. Ее примеру решил последовать Бергтол, поэтому он не садился, а стал чуть сбоку от Айланты. Последняя глубоко вздохнула и сразу же выпалила, как на духу. Все-таки время, видно, поджимало. «Мне нужны ваши реликтовые доспехи ледяного пехотинца, те, которые были найдены в захоронении на одном из осколков древнейшего хаоса. Что бы вы хотели получить взамен?» Айланта замолчала, Борн же, похоже, не спешил отвечать. Он очень медленно массировал подушечки пальцев правой руки друг об друга, словно раздумывал над этим вопросом. Пальцами же второй руки мужчина уперся в подбородок с виском. В таком положении он провел, наверное, с полминуты, пока, наконец, не заговорил. «Ты ведь понимаешь, что дело тут совсем не в оплате?» Девушка быстро кивнула. «Понимаю, это бесценный артефакт». Борн убрал руку с подбородка, потом отрицательно покачал головой, словно ответ был не совсем правильным. «Нет, ты чуточку ошибаешься. Для большинства в блуждающем городе эти латы не бесценны, ведь они принадлежали простому ледяному пехотинцу, а значит, не обладают особым могуществом. Всех интересует протохаос. Мне же он безразличен. Все современные увлечения могут идти в топку. Там все провоняло тягой к наживе». Айланта вздохнула. «Естественное желание большинства. Измерение древнейшего хаоса давным-давно разрушено. Осколки практически не найти, а их боги бесследно исчезли. А раз нет сильного источника первородной силы, то всем плевать на пусть и древние, но ослабленные артефакты». Борн с грустью кивал, пока девушка говорила. Да, Айланта. История сейчас никому не нужна, если в ней нет нереальной мощи. А вот мне магической силы вполне хватает. Поэтому я и собираю артефакты из такого далекого прошлого. Придет время, и, возможно, создам гигантский музей о древнейшем хаосе. Девушка улыбнулась. Прекрасная идея. Бергтол же задумался. Просто слово «музей» он услышал, как усыпальница памяти. В блуждающем городе, как и на меняющейся дороге, каждый понимал язык собеседника. Пусть и не всегда точно, все дело в словарном запасе того, кто слушал. Он сначала ищет артефакты среди древних погребений, чтобы потом все снова захоронить в одной гигантской усыпальнице. «Очень странное желание», — подумал Барлейц. «Айланта, ты слишком многое у меня просишь, поэтому должна объяснить причину своего желания. Таких лад найдено только 3 экземпляра. Один у тунов, второй у меня, а третий на идоле чокнутых рустов. Кстати, может, попробуешь у них купить?» Девушка отрицательно покачала головой. «У меня нет времени для путешествия на их поганую планету Ашараш». Борн улыбнулся. «Так и не нужно туда отправляться». Он громко щелкнул пальцами, после чего Бергтол почувствовал, как пол под ногами как-то странно поплыл. Парень нахмурился, он ничего не понимал, а значит, подозревал засаду. Однако через несколько секунд стало понятно, что голубые ели за окном начали медленно перемещаться слева направо. «Комната, а значит, и здание движется по кругу? Ну и чудеса!» — удивился он. А потом в поле зрения появилось что-то непонятное. Это строение, как и купол, возвышалось над верхушками деревьев, но находилось довольно далеко и почему-то напоминало гигантский муравейник. Правда, не совсем закругленный, а с многочисленными прямоугольными наростами. «Полюбуйся!» — Борн показал рукой на окно, когда здание остановилось. «Эти глупые людоеды назло мне построили свой поганый храм крови, притом прямо на границе наших владений, чтобы я его постоянно видел. Представь только, они 1,5 года потратили, таская через портал свои дурацкие священные бревна. И почему серые тени поменялись с ними участками, не понимаю». Айланта пожала плечами. «Рустам принадлежит чуть ли не целая планета, так что они могут многое предложить». Борн довольно заулыбался, словно девушка в чем-то сильно ошиблась. «Совсем не целая моя девочка». «То есть?» Борн кивнул на видневшийся вдалеке муравейник. «А ты думаешь, почему эти людоеды так разозлились?» «Из-за каких-то ваших поступков?» — предположила девушка. Тот улыбнулся. «Правильно. Кстати, ты ведь теперь глава дома Тайлеров, поэтому перестань ко мне обращаться на «вы».» Айланта кивнула, а Борн продолжил. «Понимаешь, я как-то случайно попал в их мир, а когда увидел, какой там творится бардак, то решил немного навести порядок. Просто тупые русты как-то перешли мне дорогу». Девушка явно удивилась. «А поподробнее? Просто союз крови обладал такой мощью, что даже весь ваш конклав не способен их одолеть». Борн заулыбался. «В открытую невозможно. Но посеять раздор между ними мне удалось». «Поделитесь опытом», — поинтересовалась Айланта. Тот кивнул. «С тобой да. В общем, я нашел захоронение их главного пророка. И так как оно оказалось невскрытым, то послал свой дух в прошлое, где внушил одной из жертв, заживо похороненной в гробнице девушки, кое-что изменить в священной книге». После чего современные фанатики нашли рукопись и теперь наслаждаются классическим религиозным расколом. Глаза Айланты расширились от удивления, отчего ее собеседник еще больше заулыбался. «Так что их союз крови всего лишь за несколько лет окончательно распался. Ведь такая огромная масса идиотов просто не смогла прийти к единому пониманию желаний своего бога. А те, кто нашли рукопись, полностью переругались между собой и стали новыми пророками». «А из-за чего там можно спорить?» — поинтересовалась Айланта. «Их дурацкая вера основана лишь на одном принципе — убивать, убивать и только убивать людей». Борн усмехнулся. «Да, но благодаря мне и той девушке появилось много мелочей. Вот на них маленький мозг Рустов и споткнулся, после чего их популяция вернулась во времена хаоса и раздробленности. Например, есть крупная группа Рустов на юге, которая убивает соплеменников за поклонение Солнцу, а не семи красным спутникам. Ведь Солнце — плохой демон, который мешает их стадам размножаться. Но ведь большая часть планеты все равно принадлежит их расе». Борн усмехнулся. «И да, и нет. Одних можно поссорить с помощью религии, а других объединить. Так что последние крупные анклавы людей отбросили Рустов на рубежи вековой давности. И хотя примерно 0,8 планеты до сих пор во власти людоедов, но все-таки прогресс налицо». Айланта посмотрела на видневшийся вдалеке храм. «Но раз они построили его тебе назло, то знают, кто во всем виноват. Тогда почему им снова не сплотиться против общего врага?» Борн отрицательно покачал головой. «Не получится. Да, их Орден Крови обо всем догадывается, а вот вождям теперь плевать на религию. Они почувствовали, как приятно быть первым в своих племенных союзах. И теперь добровольно не отдадут власть чужакам. Так что наш Орден Крови племенные вожди ненавидят не меньше людей, а опасаются даже больше». Айланта с каким-то задумчивым уважением посмотрела на своего собеседника. «Ничего не скажешь, просто и гениально. Мне бы теперь с помощью ваших ледяных лад с такой же легкостью выбраться из своего смертельного тупика». Борн напрягся. «Смертельного?» Айланта молча сняла перчатку с правой руки, от черноты и сухости которой Берктала чуть покоробила. Впрочем, и Борн уставился на почерневшую конечность с таким взглядом, будто увидел нечто ужасное. «Ты нарушила клятву крови!» Он даже не спрашивал, а просто говорил об этом с полной уверенностью. Девушка глубоко вздохнула и просто кивнула. А Берктал заметил, что даже Мари смотрит на свою подругу сочувствующим взглядом. Внезапно Борн поднял палец вверх, словно он что-то придумал. «Можно попробовать?» «Нельзя, нет времени», — тихо перебила его Айланта, и тот мгновенно умолк. «Но выход есть, и он в пирамиде темных призраков. Однако для этого путешествия мне понадобятся ледяные латы», — Борн кивнул. «И ты получишь их немедленно, если только объяснишь, как они тебе помогут». А дальше произошло кое-что непонятное для Берктала. Девушка не спеша встала, подошла к сидевшему Борну и поцеловала того в губы. Притом поцелуй вышел довольно страстным, прямо как между настоящими любовниками. После чего она, как ни в чем не бывало, вернулась в свое кресло. Берктала внутренне передернула от увиденного, однако внешне ему удавалось сохранять ледяное спокойствие. Ревность это или нет, он так и не понял. Тем более внутри не было злости на Айланту, лишь на тех проклятых некромантов, из-за которых все и происходило. Внезапно по коже парня пробежали мурашки. Он почувствовал чужой взгляд, а уже через мгновение узнал, кому он принадлежит. На него пристально смотрела Мари, в глазах которой горело такое же сильное сочувствие, только на этот раз уже к самому Берктелу. «Почему мне?» — он попробовал задать мысленный вопрос. Нет, она, конечно, вряд ли читает его мысли. С такими амулетами, да еще освещенным металлическим шлемом на голове, это невозможно. Кронинген как-то объяснял, что металл — самая простая защита, если к тебе решили залезть в голову. Но, с другой стороны, он говорил, что хорошие маги, да и не только, иногда могут угадывать мысли по глазам. И Мари неожиданно для него отреагировала. Она бросила короткий взгляд на сидевшую в кресле Айланту, а потом снова посмотрела на Берктала. И тут тихо заговорил Борн. «Безумие! Твой план еще хуже, чем идея Драгара по захвату Рамбалака!» Бергтал с удивлением посмотрел на него. «Неужели он это понял с помощью поцелуя? Возможно, это какой-то способ тайно передать послание. Ведь даже ему Айланта не рассказывала про свой план». «Безумная цель требует таких же действий», — ответила та. И тут Борн внезапно улыбнулся. «А почему бы и нет? Тактика, конечно, сложная, но реальная. Так что, может, и получится. Хотя твои союзники меня, конечно, сильно напрягают. Но, с другой стороны, боги сейчас на стороне Тайлеров». «Боги?» — переспросила удивленная девушка. Ее собеседник вместо ответа показал глазами куда-то справа от Бергтала. Айланта тут же встала, Борн тоже. Они оба явно на что-то уставились. Однако Бергтал все никак не мог понять, на что именно. Парень видел лишь многочисленные стеллажи, да эти странные механизмы. «Но откуда ты узнал?» — удивленно спросила Айланта. Борн пожал плечами. «Ниоткуда. Просто 3 дня назад у меня аж руки зачесались, чтобы до конца их отреставрировать». Девушка заулыбалась, и Бергтал впервые за эти дни увидел ее такой счастливой. «Значит, на моей стороне действительно боги». «Похоже, так и есть», — подтвердил Борн. Он подошел к одному из больших механизмов и, обернувшись, посмотрел на Бергтала. «По нему будем подгонять?» Айланта не ответила, а посмотрела на парня. «Ты ведь не против?» Он кивнул. «Делай то, что считаешь нужным». И девушка мило улыбнулась. Следующую пару часов Бергтал до конца не понимал, что происходит. Вначале его попросили снять доспехи и всю одежду, оставив стоять голышом. Последнее не смутило парня, барлейцы в Антаре моются в бане вместе с женщинами. Однако Айланта с Мари также сильно не переживали. Мари даже успела пошутить по поводу мускулатуры парня, и девушки весело рассмеялись. Борн завел Бергтала внутрь одного из своих механизмов. У того было 8 странных конечностей синего цвета, чем-то напоминавших паучьи ножки. Они аккуратно укутали вначале торс, а потом и руки с ногами барлейца в очень плотный материал, оставив свободными только голову, да и то лишь лицо. А на вопрос парня, что ему теперь делать, если захочется справить нужду, мужчина с улыбкой попросил часик-другой потерпеть. Потом ему начали примерять части доспехов ледяного пехотинца, которые он сразу и не увидел из-за обилия лат на стеллажах. И вот тут пришлось по достоинству оценить всю нужность обтягивающей тело плотной ткани. Та по неизвестной причине не пропускала дикий холод, а ведь последний точно исходил от доспехов. Во-первых, прежде чем паучьи ножки прикладывали к парню очередную часть лат, Борн их приносил в прозрачных щипцах, да еще надев на руки толстые перчатки. Похоже, последние были сделаны из той же ткани, что защищала парня. А во-вторых, до лица барлейца все равно доходил ужасающий ледяной воздух. Сами доспехи оказались сделаны из непонятного полупрозрачного металла, который постоянно переливался цветами. То он становился темно-синим, немного уступая лишь черному, а потом постепенно доходил до голубовато-белого цвета. Именно в эти моменты Бергтал переставал ощущать холод. А еще Борн невероятно быстро подгонял размеры лат. По крайней мере, их могли по пару раз прикладывать к Бергталу, а потом уносили к еще одному механизму, тому ткацкому станку, в котором горел огненный шар. И после парочки манипуляций тот же панцирь практически идеально обхватывал укутанный торс парня. Ну а когда подгонка завершилась, то Бергтала эти странные конечности снова раскутали. Но стоять голышом долго не понадобилось. Мари почти сразу же достала из загудевшего устройства какой-то сверток. Это был подоспешник, сшитый из одного куска сильно растягивающегося материала, походившего на очень тонкую и мягкую кожу с обрезанным почти до основания мехом. А еще ему выдали такие же перчатки и закрытый чехол-маску на лицо. «Вы же сказали, нужно потерпеть часик-другой», — спросил он у Борна, когда деревянные руки полностью облачили его в ледяные латы. Тот все так же улыбнулся. «Не переживай, это конечная примерка. Ну, а если хочешь в туалет, то просто скажи, есть такое желание?» «Пока нет». «Хорошо. Ну, а сейчас мы отправимся на тренировку, где тебе придется научиться пользоваться холодом. После этого ты сможешь без угрозы для себя и окружающих самостоятельно снимать и надевать латы». Бергтал вздохнул. «Уверен, что их одному будет очень трудно снять, а надеть практически невозможно». В этот момент заговорила Айланта. «Я помогу. Ты, главное, научись контролировать латы. Это, кстати, несложно». Парень кивнул ей, потом снова посмотрел на Борна. «Я готов». Обучение проводили на противоположном берегу озера, которое находилось за темно-зеленым куполом. И в управлении латами действительно ничего не было сложного. Поэтому через 3 часа Айланта вместе с Бергтелом уже возвращались на карете в особняк Тайлеров. «Когда они не активированы, то по ощущениям, как обычные доспехи. Но мне все равно как-то непривычно в них». Парень сидел на диванчике кареты, держа в руках переливающийся шлем с очень необычным забралом, в котором отсутствовали прорези для глаз. Однако Бергтал уже знал, что с противоположной стороны оно полностью прозрачное. Ну, Айланта посмотрела на пустыню, мимо которой они проезжали во второй раз за сегодня. «Возможно, ты ощущаешь их древность. По некоторым оценкам, им не менее 1,5 миллиарда лет». Бергтал улыбнулся. «Если честно, то даже не знаю, сколько это будет в веках». Услышав его ответ, Айланта весело рассмеялась. И ему нравилось, что он ей поднимает настроение. «Когда выступаем?» Девушка пожала плечами. «Все зависит от тебя, ты должен хорошо выспаться. Ведь мне нужен бодрый и полный сил помощник». Он хмыкнул. «Не знаю почему, но сейчас я именно себя таким и чувствую. Хотя последний раз спал только перед путешествием по блуждающей дороге». Девушка закивала, словно знала про это. «Это действие лат, в них можно месяцами не спать. Не знаю точно из-за чего, но Борн утверждает, что они могут использовать только часть мозга носителя, а остальная в это время отдыхает». «Не совсем понял тебя, но вроде это неплохо». Она улыбнулась. «Конечно, неплохо. Кстати, ты так и не рассказал мне ничего про свое путешествие. Было желание остаться в каком-нибудь из увиденных миров?» Бергтал отрицательно покачал головой. «Ни разу». «Неужели?» — не поверила девушка. «Во всех книгах самые уважаемые маги пишут, что дорога всегда соблазняет немногочисленные группы путешественников. Как же ты этого смог избежать?» Барлеец улыбнулся ей. «Не знаю, не скажу ничего насчет соблазнения, но странностей за 6 часов мне хватило с избытком». «Это одна из них так сильно погнула твой панцирь?» — спросила Айланта, хитро взглянув на парня. В ответ тот молча кивнул. «Как-нибудь расскажешь?» «Если только после твоего полного исцеления». Ему больше не задавали вопросов, и некоторое время они ехали молча. По лицу девушки было хорошо видно, что она задумалась о чем-то. Поэтому он не мешал ей, все-таки сейчас на кону стояла ее жизнь. Наконец Айланта заговорила. «Значит, если ты не против, то заедем в особняк и сразу отправимся к порталу». Он кивнул. «Только нужно дать моим людям еще 2 часика, чтобы выспаться». Айланта вздохнула, посмотрела на мелькнувшие по бокам кареты болота с черным замком, а потом произнесла. «Они могут спать сколько угодно, ведь мы пойдем только втроем, Бергтал». «Втроем?» — он удивился. «Ты, я и гроб с Артуром». Услышав такое, парень решил разбавить разговор шуткой. «Если так считать, тогда вчетвером, ты забыла лошадь с повозкой». Но она даже не улыбнулась. Не будет никакой лошади, только втроем. Но гроб-то тяжелый. Не переживай, эту проблему я решу с легкостью. И она решила, ведь через полтора часа Бергтал стоял рядом с Айлантой на одной из площадей блуждающего города, прямо перед огромным каменным порталом. А позади висел в воздухе гроб с Артуром. «Мы будем ждать вашего возвращения, госпожа!» — пропищали стоявшие возле кареты лакеи в белом. Она им кивнула, потом посмотрела на него. «Пора!» Бергтал не ответил, лишь молча надел шлем ледяного пехотинца. После чего взялся за одну из ручек висевшего в воздухе гроба и потянул на себя. К его удивлению, тот полетел плавно, без рывков. Переход длился несколько мгновений, а потом он понял, что тот завершился. В первую же секунду Бергтал увидел темноту, разрываемую нереально гигантскими молниями. Во вторую одновременно почувствовал сильный ветер и самый настоящий ливень. Однако в латах было комфортно, те превратились в уютную норку, куда непогода не могла проникнуть. Борны говорил, что в этом подоспешнике я никогда не промокну. «Бергтал, стой на месте!» — выкрикнула Айланта. Но он и не собирался двигаться, пока не осмотрится. Глаза постепенно привыкали к ночной темноте, тем более взбесившиеся молнии этому сильно помогали. Они появлялись каждую секунду по 2-3 штуки минимум и были такой длины, какую ему еще не доводилось ни разу в своей жизни видеть. На 5-6 секунду парень понял, что вокруг блестят мокрые скалы. А потом заметил со всех сторон огромные пропасти. «О, боги!» — вымолвил он. Ему стало понятно, что они с Айлантой оказались на вершине плоской скалы, диаметр которой не превышал и 15 метров. Она, как и ее соседи, была гигантским кривым столбом. И таких вокруг оказалось множество, словно боги их для чего-то понатыкали в землю. «Да тут 4-5 выстрелов из арбалета», — на глаз прикинул Бергтал, когда блеснули сразу несколько крупных молний. Поэтому на мгновение они слишком хорошо осветили каменистый ландшафт с бурной рекой внизу столбов. «Ну да, меня в первый раз тоже впечатлило это ущелье. Ты готов?» — выкрикнула Айланта. Она стояла под сильным ливнем, благо уже давно накинула на голову капюшон. «Да», — парень перестал смотреть вниз и кивнул. Ему до сих пор было тепло и комфортно, а на прозрачном забрале вода почему-то не задерживалась. «Тогда идем. Главное, держи покрепче гроб и обязательно смотри, куда ступаешь». Под порывами ветра, которые развивали полы ее плаща, девушка пошла первой. И только сейчас Бергтал заметил широкий веревочный мост, ведший к следующему каменному столбу. Такую переправу легко не заметить, когда кругом творится такое безумие. Парень глубоко вздохнул и потянул за собой гроб с Артуром. Ружье же пока держал в другой руке. «Только будь аккуратен», — громко предупредила Айланта. Потом она взялась за перила и ступила на мост. И, несмотря на ночь и такую ужасную непогоду, пошла довольно спокойно. Тем более веревочная переправа по неизвестной причине вела себя слишком хорошо под ветром. Увиденное вселило уверенность в парня. Он молча закинул за спину ружье, обхватил слишком высокие и от этого неудобные канатные перила латной перчаткой, после чего осторожно поставил одну ногу на огромные планки. Несмотря на сильный ветер, мост почти не раскачивался. И хотя все внимание Бергтала было сосредоточено на сохранении равновесия, но постепенно стало понятно, что планки под ногами не совсем деревянные, а канаты какие-то странные. Айланта уже перешла мост, тот оказался коротким, и повернулась к нему. «Как ты?» — выкрикнула она, хотя между ними было 3 метра. Сверкающие молнии сопровождались бесконечным оглушающим грохотом. Но он ее услышал, правда, сразу не ответил. И лишь когда мост был пройден, а под ногами оказалась плоская скала, Бергтал заговорил. «Нормально». «Можем постоять немного», — предложила девушка. Я в первый раз, когда была здесь с отцом, то минут 5 привыкала. Мы тогда тоже попали на сезон гроз». Берктал махнул свободной рукой. «Не нужно, пошли». «Хорошо, я тогда веду». Второй мост оказался чуть длиннее, но в остальном являлся точной копией первого. Ведь, несмотря на сильный ветер, он также раскачиваться не собирался. Так что в материале, из которого его построили, парень начал все больше сомневаться. Берктал стал ногами на следующую скалу. «Странные какие-то эти мосты!» — крикнул он девушке. Айланта пожала плечами, спрятанными под плащом из белой кожи. Оказывается, она заранее знала про такую непогоду, когда надела его в своем особняке. И сейчас по плащу просто стекал самый настоящий водный поток. Обычный каменный мост трогов. «Каменный?» — громко повторил Берктал. «Ну да, с деревом в этих местах серьезные проблемы. Пошли?» «Пошли». И так как он уже приноровился к этим переходам, да и гроб практически не мешал, плавно летя позади Барлейца, то парень решил потратить часть своего внимания на размышления про услышанное. Каменные планки — это понятно, сделать их не проблема. Но как быть с канатами? В перчатке он слишком слабо ощущал поверхность перил, по которым перебирал правой рукой. Но выглядели они действительно странно, хотя точно оставались гибкими. Да и ворсинки, пусть и плохо, но чувствовались. «Кто такие эти троги?» — спросил Берктал после перехода через очередной мост. «Местные обитатели. Да ты их скоро увидишь», — ответила Айланта. Она стояла слишком близко к нему, так что кричать не пришлось. Девушка двинулась к новому мосту, и Берктал потянул летающий гроб следом. Страшнейшая же гроза даже на секунду не собиралась успокаиваться. В черном небе хаоса многокилометровые молнии продолжали свою безумную пляску, порой попадая в скалы совсем недалеко от людей. И Берктулу приходилось лишь радоваться, что он до сих пор не промок. Ведь его спутницу не спасал даже плащ, все лицо у нее уже было влажным, а каштановые волосы прилипли к щекам. За спиной осталось десяток таких переходов, когда Айланта обернулась к парню. «Этот мост будет последним». «А потом что?» «Дальше идет проход внутри горы». Она взялась за перила и пошла вперед. Последний мост оказался к тому же самым длинным, но и тут никаких проблем не возникло. Хотя, когда молнии освещали каменистую землю внизу, а также бурлящую реку, то Берктал хоть и не боялся высоты, но понимал, что если поскользнешься и упадешь, то шансов выжить нет. Наконец он ступил на твердую скальную поверхность, после чего сильный боковой ветер практически исчез, хотя ливень сверху продолжал лить. Просто по обеим сторонам от парня появились скалы, защищающие дорогу от ветра, а впереди зияло что-то черное. В этот момент Айланта вынула небольшую лампу цваргов, и вскоре появился свет. Стало понятно, что в 20 шагах от них каменная дорога ведет в пещеру. Девушка ускорила шаг и спряталась вне от дождя. Берктал потянул гроб за ней и остановился уже в пещере. В это время Айланта поставила фонарь на выступ в скале, потом скинула капюшон и выжила промокшие волосы. Он же отпустил ручку гроба, тот спокойно висел на месте, после чего снял с головы шлем. В этот момент девушка достала расческу и, пока приводила себя в порядок, начала говорить. «Это последний отрезок старой священной дороги для паломников. Хотя по ней особо не горят желанием ходить даже демоны, и тому есть причины. Правда, на этом не зацикливайся. Мы срезали путь, поэтому избежали почти все опасности. Этот тоннель очень длинный и пронизывает горную гряду насквозь, выходя на равнину. В конце ее и находится пирамида темных призраков, цель нашего путешествия. Если ничего не изменилось, то через пару километров будет место, где троги обычно берут плату за проход. Проблем быть не должно, мы им заплатим. К тому же клан моста опасается темных призраков, а я их младший адепт». Бергтал вопросительно посмотрел на Айланту. «А если вдруг что-то пойдет не так?» Та же, пряча назад в поясную сумку расческу, пожала плечами. «Будем смотреть по обстоятельствам. Но ты не расслабляйся и внимательно наблюдай за моим поведением. Главное, ружьем Артура не пользуйся. Внутри этой горы находится огромное поселение троггов, а слух у них очень хороший. Если что, то тоннель не слишком широкий, а Борн объяснил тебе, как пользоваться латами». Девушка сделала пару шагов и подошла вплотную к парню. После чего осторожно провела пальчиком своей почерневшей руки по переливающемуся панцирю. Но доспехи ледяного пехотинца сейчас никому не угрожали. Парень уверенно управлял холодом. «Тогда веди», — просто сказал Бергтал. «Ну, пошли», — с улыбкой ответила Айланта. И они начали углубляться внутрь горного тоннеля.